Глава 17. Рэйчел. Суббота, 6 апреля 2019 года. 9:50. Дом жертвы — всегда поразительное место. Не собственно кирпичи и гвозди, или какие-нибудь там канализационные трубы, или окна с двойным остеклением. Но сам дом — пульс здания, который бьется в его стенах. Дом Полы Уильямс явно был ее детищем. Дело даже не в чистоте, безукоризненных плинтусах или на крахмаленном белом покрывале на кровати, но в маленьких филигранных деталях, с помощью которых она присвоила это пространство. В фарфоровых безделушках на каминной полке, цветочном орнаменте на занавесках, семейных фотографиях в рамках по стенам. Я думаю о том, что со всем этим будет, когда ее закопают на 3 метра под землю. Дочь жертвы нашли в Австралии. Ее лечащий врач подтвердил, что тело принадлежит Поле Уильямс. И суд мгновенно выдал ордер на обыск. Я не могу забыть реакцию врача на сообщение о ее смерти. Я никак не пойму, как она могла оказаться замешанной в чем-то подобном. Эта женщина больше всего на свете любила свой сад и занималась керамикой у себя в сарае. Я не шучу. По моим представлениям, это последний человек, который мог умереть такой смертью. Абсурд. «В этом доме мне становится стыдно за свою квартиру», говорит сержант Райан, спускаясь за мной по лестнице. При каждом шаге у него на ногах громко шуршат бахилы. «Здесь так чисто». «Очень чисто». «Может, убийца убрал здесь после себя?» спрашивает сержант Райан и останавливается у камина рядом со мной. Он вылил на себя слишком много одеколона сегодня. Запах врезается мне в ноздри. «Нет, она умерла не здесь». «Откуда вы знаете?» «Обитатели проспекта услышали бы выстрел. И потом стреляли с близкого расстояния. На потолке была бы кровь жертвы». Мы оба поднимаем головы. Потолок безукоризненно чист. Но чувствуешь запах? Сержант Райан принюхивается. Ваниль? И? Он снова принюхивается и хмурит брови, когда, наконец, понимает. Пятновыводитель? Дезинфицирующее средство, отвечаю я. Когда мы приехали, все окна были закрыты, и из-за этого запах сохранился. Но он бы все равно выветрился, если бы средством пользовались давно. Думаете, здесь убирались после того, как она умерла? Посмотрим, что скажут криминалисты. Я иду к двери и выхожу из дома, чтобы подышать свежим утренним воздухом. Криминалисты в своих шуршащих при ходьбе костюмах прочесывают каждый миллиметр дома и прилегающей территории. Патологоанатом Дайан Рид стоит в начале подъездной дорожки и смотрит, задрав голову, на дом. Капюшон ее костюма опущен, и видны серебристые волосы, выбившиеся из небрежного пучка. «В такие дни я жалею, что бросила курить», — говорит она, когда я подхожу ближе. «Малькольм как чувствует, что грядет что-то плохое, и берет неделю отпуска, чтобы я выходила на замену». «Из тебя отличный глава команды криминалистов. Я бы сказала, лучший». «Но не говори ему, что я это сказала, иначе мне придется тебя убить». «Нет уж, не надо меня убивать. Малькольм найдет способ вернуть меня к жизни, чтобы я потом разбиралась». Мы быстро обмениваемся улыбками, прежде чем нас снова поглощает мрачная картина происходящего. Смотрим, как криминалисты прочесывают лужайку перед домом. Их белые комбинезоны такие яркие, что спины отражают солнечные лучи. «Что вы там уже нашли?» Дайан показывает на крыльцо. «На ступеньках следы почвы, которые соответствуют почве в горшках. В том, что слева земля менее плотная, чем в правом. Видимо, там недавно рыли землю. Здесь была драка? Или что-то было спрятано внутри? Что ребята нашли на лужайке?» «Следы ботинок», — она кивает на соседний дом. «Ведут туда». Я смотрю на соседний дом. Ультрасовременное здание, почти в 2 раза больше дома жертвы. Ярко-белые стены, много стекла. Быстрый поиск сегодня утром показал, что почти все дома на проспекте были построены в викторианскую эпоху, за исключением двух в этом переулке. Их построили не раньше, чем 5 лет назад. Соседний дом стоил почти 2 миллиона. «Мы знаем, кто там живет?» — спрашивает Даян. «Кто-то, у кого куча денег», — сухо усмехаюсь я. «Пока нет. Патрульные опрашивают жителей соседних домов. Через пару часов вернутся с информацией». «Ну, кто бы это ни был, он покидал дом жертвы в спешке. Глубина отпечатков и расстояние между ними показывают, что человек бежал». Дайан смотрит в начало переулка, туда, где стоит охрана. «Пройдемся?» Я киваю и иду за ней след в след. Она достает пачку сигарет и розовую зажигалку. «На самом деле я не бросала курить». «Я знаю, Ди, от тебя пахнет». Она криво усмехается. «Мой старший умолял меня бросить. Я притворилась, что бросила, надеясь, что однажды сама в это поверю. Выкуриваю парочку тайком, когда есть возможность. Да ради бога». Я пинаю камешек на гравийной дорожке, слушая щелчок зажигалки Дайан, которую она прикрывает ладонью от ветра. Мы выходим с места преступления. «Спасибо, что так быстро осмотрела тело». «Пожалуйста», — отвечает она, выдувая белый дым. Она снимает что-то с кончика языка. «Жаль, пулю не нашли». Предположения Дайан оправдались. Траектория пули в голове у жертвы показала, что это полуавтоматический глок, и выстрел был сделан с близкого расстояния. Из эгоистичных соображений я бы хотела, чтобы это было зарегистрированное оружие. Так было бы проще выследить стрелявшего. Глок, очевидно, купили на черном рынке. Что касается пули, то она прошла напрямую через голову. Надеюсь, мы ее найдем на месте убийства. Сначала надо найти это место, дорогуша. Она передает мне сигарету, и я затягиваюсь, пока густой дым не наполняет мои легкие. Я так давно не курила, что одна жалкая затяжка ударяет мне в голову. Дайан забирает у меня сигарету и жадно затягивается сама. У нас над головами летит самолет, оставляя за собой жирный след. Я думаю о дочери жертвы, которая сейчас летит из Австралии в тесном кресле эконом-класса с мыслями об убийстве матери. «Рэйчел», — говорит Дайан, и так резко останавливается, что у нее под ногами хрустит гравий. «Ты уверена, что сможешь вести это дело?» Я тоже останавливаюсь, пинаю камушек и смотрю, как он отлетает на пару метров на обочину в сторону перелеска. «Почему нет?» Я чувствую за спиной, как ползет запах ее сигареты. Нельзя было делать эту затяжку. Я от никотина, как пьяная. «Ты же понимаешь», — говорит она, громко выдыхая. «Мальчик». Я ничего не отвечаю и пинаю очередной камень. Кто-то уже должен был это сказать, и я даже готовилась, но Дайан застала меня врасплох. Я стискиваю зубы, пытаюсь не поддаваться боли. Со мной все нормально. Я иду дальше, не собираясь больше это обсуждать. Дайан вздыхает и идет следом. Дойдя до конца тропинки, вход на которую перекрыт бело-голубой лентой, трепещущей на ветру, мы видим сержанта Честника. Он и его команда патрульных закончила опрашивать соседей. Он направляется прямо к нам. «Что-то удалось узнать?» — спрашиваю я. Дайан подныривает под ленту, чтобы затушить ботинком свой окурок. «Есть за что зацепиться», — отвечает он. «Соседний дом принадлежит доктору Анне Джонс. Она кардиохирург в больнице». Я быстро оглядываюсь через плечо на крышу больницы, которая выглядывает из-за перелеска, где мелькают пятна белого, комбинезоны криминалистов. «Это был ее ребенок?» «Да, мэм». Я смотрю на Дайан. «Какого размера были следы на лужайке?» 39-й или 40-й», — говорит она, снова подныривая под ленту. «Слишком большие для ребенка, но могут принадлежать взрослой женщине. Кто-то из соседей видел жертву недавно?» Были люди, которые видели, как она шла в школу забирать мальчика в четверг днем. Но никто не видел, чтобы они вернулись? Нет, мэм. Подходит под гипотезу о том, что их перехватили по дороге домой. Жилица дома на углу, миссис Дженни Ховард, кажется, хорошо знала жертву. Возможно, с ней стоит поговорить. Отлично, Энтони, спасибо. Я поворачиваюсь и иду обратно по переулку, ускоряя шаг, чтобы поскорее заглянуть в окна соседнего дома. «Кое-кто взял след», — саркастически бросает Дайан.